тут я оглянулся и увидел, что вдоль всей дороги вытянулись две сплошные стены обнаженных темных тел. В воздухе мелькают хлопающие черные руки, сверкают белозубые улыбки. А в конце этой живой аллеи стоит высокий человек в ослепительно-белом одеянии. Вот он поднял длинную руку, в последний раз помахал на прощание. Грузовик завернул за угол и покатил по красной проселочной дороге, которая велась через золотые, сверкающие под солнцем холмы. Глава 10. Зоопарк под брезентом. Собиратель зверей чаще всего узнает нрав и повадки своих подопечных лишь к концу путешествия. И это всегда очень огорчительно. Поначалу, примерно месяца 4, животные кажутся собирателю всего лишь образчиками своего вида. Ведь у него нет времени наблюдать за ними так внимательно, чтобы они, наконец, обрели в его глазах какую-то свою индивидуальность. Прежде всего, надо позаботиться о том, чтобы как следует разместить пойманных животных, накормить их и содержать в чистоте, а больше уже ничего не успеваешь, потому что все остальное время всячески стараешься пополнить свой зверинец. Однако же к концу путешествия зверинец обычно так разрастается, что собирателю больше некогда самому ходить на охоту. Слишком много хлопот с теми животными, которых уже поймал. Тут наступает время, когда остается лишь надеяться на местных охотников. Может, поймают для тебя еще каких-нибудь новых зверей. Зато теперь ты при зверинце неотлучно и получаешь возможность получше узнать своих пленников. Именно в таком положении я и оказался, когда вернулся из Бафута. У нас в главном лагере собрались не только равнинные животные. Пока я охотился в горах, Смит неустанно собирал всяческих животных, населяющих местные леса. Под обширной брезентовой крышей нашей палатки собралось достаточно самого разнообразного зверья, чтобы создать небольшой зоопарк. Итак, вернувшись в наш пышущий зноем и насыщенный влагой главный лагерь на берегах реки Кросс, я впервые начал ближе знакомиться с некоторыми из моих равнинных пленников. Взять хотя бы доманов. Пока я не довез их до главного лагеря, мне казалось, они довольно скучные создания и знамениты только своими родичами. На первый взгляд домана можно принять за обычного грызуна. И это было бы вполне простительно, а если вы увидите, как они жуют листья или гложут сочную кору какого-нибудь дерева, вы, пожалуй, подумаете, что они сродни кроликам. И сильно ошибетесь, потому что ближайший родственник домана, как ни странно, вовсе не кролик, а слон. Действительно, по строению костей и другим анатомическим особенностям доман ближе всего к слону и носорогу. Услыхав подобные сообщения, люди невольно задумываются, в своем ли уме эти зоологи, ведь доман примерно так же похож на слона, как слон на колибри. Однако же родство становится яснее, если повнимательнее присмотреться к более сложным особенностям анатомии и строению зубов этого животного. Вот, честно говоря, и все, что я до сих пор знал о домане. Когда мы добрались до главного лагеря, старую самку домана, ту самую, что искусала одного из гончих Бафута, и двоих ее толстых детенышей перевели из маленькой клетки, в которой они сюда ехали, в другую —